И эту растерянность заметил тогда Сталин, мысленно оценивший Зиновьева как хлюпика, часто проявлявшего, тем не менее, тщеславие и обостренное честолюбие. До смерти Ленина Сталин старался поддерживать с Зиновьевым и Каменевым почти дружеские отношения. Когда Ленин проводил в начале ноября 1922 года узкое совещание в составе Зиновьева, Каменева, Сталина, вполне могло сложиться впечатление, что эта тройка очень сплочена, дружна и едина. Но так могло казаться только какое-то время. У каждого из троицы важное место занимали и личные амбициозные планы. Кто мог знать, что именно по инициативе Сталина Зиновьев будет дважды исключен из партии, затем восстановлен, и что в третий раз, в 1934 году, исключение будет означать скорую гибель. Впрочем, точно такая же судьба ожидала и другую половину дуэта — Каменева. Зиновьев считался одним из лучших ораторов партии. Не случайно на 12-м и 13-м партийных съездах ЦК в отсутствии Ленина именно ему поручал делать основные политические отчеты. Зиновьев был одним из тех, кто одобрял наличие ядра в политическом руководстве. Выступая в 1925 году на 14-м съезде партии, Зиновьев говорил: «Владимир Ильич хворал. Мы должны были первый съезд проводить без него». Примечание автора. 12-й съезд. Вы знаете, что были разговоры о сложившемся ядре в Центральном комитете нашей партии, что 12-й съезд молчаливо сошелся на том, что это ядро и будет вести, конечно, при полной поддержке всего Центрального комитета, нашу партию, пока встанет Ильич. Зиновьев долго считался, как и Каменев, одним из близких друзей Сталина. Когда его в 1926 году вывели из состава Политбюро, Зиновьев полагал, что это ненадолго. Накануне нового 1927 года они с Каменевым, захватив бутылку коньяка и шампанское, неожиданно явились на квартиру Сталина, благо жили близко друг от друга. Казалось, мировая достигнута. Говорили на «ты», вспоминали былое, друзей, но не говорили о деле. Коба был хлебосольным, тепло принял старых друзей, разговаривал просто, душевно, как будто не он в июле и октябре добился их ухода из Политбюро. Дуэт ушел окрыленным. Однако Сталин уже давно решил, что эти люди, так много знавшие о нем, больше генеральному секретарю не нужны. Будет еще один случай, когда они придут, нет, их приведут к Сталину вместе. В 1936 году они оба уже сидели в тюрьме, написали письма вождю, и тот вдруг откликнулся. Бывшие соратники Ленина, бывшие члены Политбюро, не без оснований рассчитывавшие на высокое положение в партии и государстве, после смерти Владимира Ильича войдут в кабинет человека, которого они когда-то так недооценили. Кроме Сталина там были Ворошилов и Ежов. Поздоровались. Сталин не ответил, как, впрочем, не последовало и приглашение сесть. Расхаживая по кабинету, Сталин предложил сделку. Вина их доказана. На новом суде могут приговорить к высшей мере. Но он помнит их прошлые заслуги. Наверное, у Зиновьева и Каменева при этих словах что-то дрогнуло внутри.